Глава 21. Ульяна. Гости, увлеченные друг другом, покидают нас в хорошем настроении. Мы с Ваней переглядываемся, перемигиваемся. Нам и слов не нужно, чтобы понять, моя подруга и его друг нашли друг друга. Что очень даже неплохо. Главное, чтобы у них все сложилось. Так же романтично, как и у нас. Горка для девочек пока откладывается, но Ваня обещает сделать ее на днях. Маша и Катя ему верят и не закатывают истерику. Я, если честно, в легком шоке. От меня мои ангелы так просто не отлипают. Они обычно закатывают мне свой фирменный концерт на два голоса и орут, пока я не дам им то, что они хотят. Обычно побеждают они. В общем, влияние Вани на них мне нравится. С ним они более спокойные. Вывод? Неужели я плохая мать? Да нет. Избавляю свою голову от этих мыслей. Лучше мне с Ваней поговорить о сайте для его компании. Ублажив своих малышек развивающими играми, накормив и уложив на послеполуденный сон, тихо ступая, иду к серьезному Ване и подсаживаясь к нему на диван со своим ноутбуком. Иван читает сообщение с почты от своего секретаря и, судя по физиономии, недоволен тем, что она пишет. Он отложил телефон, взглянул на меня и тяжело вздохнул. «Хочу показать тебе варианты твоего будущего сайта», сообщая ему с лучезарной улыбкой. Он удивляется. «Ты тратишь свое время на сайт для меня? Я думал, ты просто так сказал о сайте». Его голос был тихим, немного усталым. Моя улыбка сошла на нет. «В каком смысле просто так сказала? Ты меня сейчас оскорбил, Вань. Неужели ты считаешь меня голословной и одной из тех женщин, что не держит свое слово? Знаешь, обидно». Он тут же обнимает меня за плечи, целует лицо, извиняясь. «Ульяночка, я не так выразился. Прости, сладкая моя, просто как-то я не привык, что кто-то помогает мне по доброте душевной». «Приехали» называется. Я закатываю глаза и длинно вздыхаю. У меня, блин, слов нет. «Ваня, вот уж не думала, что у тебя проблемы с самооценкой». Произношу озадаченно. Он снова хмурится. «У меня все прекрасно с самооценкой», сообщает он уверенным тоном. «Ты не обижайся, пожалуйста. Дело в том, что я привык полагаться исключительно на свои силы. Если не я, то кто?» Хлопаю глазками и снова офигеваю. Как с таким подходом его компания все еще функционирует? Видимо, ты относишься к тому типу руководителей, который не умеет правильно распределять полномочия и ставить задачи. Потому и тащишь все на себе. «Вань, это неправильно». Он пожимает плечами и улыбается от уха до уха. «Я такой», — говорит он гордо, а я качаю головой, и мне грустно. «Ты не понимаешь, что ты просто сгоришь. У каждого из нас есть предел, Вань. Если ты абсолютно все тащишь на себе, то рано или поздно надломишься». Его лицо становится печальным, он растирает его, словно умывается. Что-то не с того я начала. Трогаю его за руку и бодрым тоном говорю. «Но тебе повезло, ты встретил меня». Я улыбаюсь максимально жизнерадостно, но при этом мой взгляд серьезный, твердый. «Мне очень приятно, что ты проявляешь инициативу и беспокоишься обо мне». Произносит он очень известным мне тоном. Таким тоном и голосом обычно отказываются от моих услуг. Я знала, что этот разговор будет непростым, но была готова побороться. За него, за его мечту, за то, чтобы все изменилось в лучшую сторону. А сейчас замолчи, обрывая его, пока он не сказал то самое «нет». Беру его за руки, сжимая его сильные длинные пальцы и, глядя в его глаза, говорю мягко, но уверенно. «Я знаю, что ты переживаешь, но ведь ты сам понимаешь, что так долго продолжаться не может. Я видела фото твоих самолетов, аэродрома и... в общем, я посмотрела и изучила финансовую статистику твоей компании. Все очень печально, Вань, но ты и сам это знаешь». Его лицо ожесточилось, но я не привыкла сдаваться. «У тебя имеется уникальное место, которое нужно людям. Ты ведь и так знаешь, сколько людей мечтает увидеть тайгу с высоты птичьего полета». Иван приподнимает брови, но все еще не совсем понимает. «Уль, родная, я все понимаю. Думаешь, сайт изменит положение вещей?» Я вздыхаю. «Сайт — это не просто картинка, Вань. Это твоя визитная карточка». Иван глядит на меня, задумавшись. Он не был глупым человеком, и я вижу, что мои слова как-то цепляют его. Я решаю использовать более весомые аргументы. «Ваня, в наше время у каждого есть свой сайт. У 10-летней девочки, которая поет песенки, есть сайт и возможность оплаты через интернет. У бабульки, что вяжет салфетки, тоже есть сайт. Или страница в соцсетях. Ваня, на сегодня это самый примитивный и простейший способ продвижения себя на рынке. Не понимаю, почему ты отказываешься от этого?» Он широко расставляет ноги, убирает руки за голову и поудобнее устраивается на диване. «Меня все знают, Уль», — упрямится он. «Тебя знают те, с кем ты работаешь уже хреновую тучу лет. Они держатся за тебя из-за твоей исполнительности, ответственности и, полагаю, из-за низкой цены. А новые партнеры, Вань?» Он кивает, признавая. «Но сайт этому не поможет», — возражает он. «Пока еще не показываю ему, что придумала, а начинаю еще более упрямо утверждать. Да, необходимо еще и продвиженец. Но тебе в любом случае он нужен, и я тебе помогу». Если бы я захотела увидеть природу с высоты птичьего полета и полетать на маленьком самолете, наделав кучу крутых снимков, или чтобы меня доставили куда-то в сердце тайги, будь я охотником или рыбаком, то я бы даже не узнала о тебе и твоей авиакомпании». «Узнал бы», — пожимает он плечами. «У меня есть сайт». «Это не сайт, Ваня», — злюсь я. «Это просто чертово старье, где нет никакой информации. Какие ты самолеты используешь, какие услуги предлагаешь, сколько они стоят, а правила какие, а если клиент захочет отменить полет? Правил возврата нет от слова совсем». «Потому что никто не отказывается». «Потому что я говорю про обычных людей, а не о перевозках из-за рубежа. Немного вспыхиваю я, но тут же говорю тише, чтобы не разбудить детей. Как ты вообще прошел аккредитацию и получил лицензию, если у тебя нет элементарных правил перевозки?» «У меня все есть, Ульяна». Он тоже начинает сердиться, но еще сдерживает себя. Развожу руками. «Но на твоем убогом сайте они не выставлены». Ваня ерошит волосы и объясняет мне, как ему кажется, прописные истины. «Если клиент позвонит, то по телефону он получит всю нужную ему информацию». «Ты сейчас говоришь про тот номер телефона с твоего сайта, на который никто не отвечает?» С моего тона так и сочится ехидство. «Подобное случается крайне редко», — говорит он и скрипит зубами. «Ваня, открою тебе страшную тайну. Люди не звонят в авиакомпании, по крайней мере, молодое поколение все делает онлайн. Люди ненавидят телефонные разговоры с любыми компаниями. Эти бесконечные «выберите пункт», «меню» из тысячи пунктов, которые надо прослушать, а потом это вечное «подождите, ваша позиция в очереди 120-я». А когда ты дождался своей очереди, происходит ситуация, которая вызывает дикий стресс. Звонок внезапно сбрасывается, надо звонить заново. Поэтому люди все делают онлайн, читают всю информацию на сайте. А если есть вопросы, то пишут в мессенджеры, в соцсети, куда угодно, но звонят единицы, а у тебя ничего этого нет». «Почта есть». Не унимается Дубов. «Никто не станет писать на почту, которую еще найти на твоем сайте трудно. Чаще всего ответ нужен здесь и сейчас, а не через 100 лет, когда твою почту соизволит проверить секретарь или ты лично». Он прикрывает глаза, трясу его за плечо и бью правду матку. «Вань, хочешь честно? Вот лично я, как потребитель, чтобы посмотреть природу с высоты или чтобы меня доставили в тайгу или еще куда, никогда бы не воспользовалась услугами твоей авиакомпании. Люди обходят стороной такие компании, которые не могут себе даже сайт сделать или хотя бы соцсети вести регулярно. Они забросят их к чертовой матери». «Ладно, что конкретно ты предлагаешь?» «Это будет твое лицо в интернете, твой шанс показать, какой у тебя сервис, какие маршруты, как люди могут по-настоящему насладиться перелетами и просто покататься на самолете». Я мягко беру его за руку. «Ты ведь видишь, как все сейчас стоит. Кто про тебя по факту знает? Никто». Иван снова думает. «Ваня, в самолетах и в перевозках я ничего не понимаю, но я знаю, как работает продвижение бренда. Ты просто... ты поверь мне. Ты дашь шанс себе и своей компании, и увидишь, как все изменится. А я буду рядом, помогу». Он долго молчит. «Ты умеешь быть убедительной», — произносит он, наконец, как будто решив что-то важное для себя. «Хорошо, делай, моя девочка». Я прижимаюсь к нему и с радостью сообщаю. «Уже сделала. Гляди-ка». Спустя несколько дней Ваня предлагает мне показать свое место работы — маленький аэропорт и железных птичек. Мне, конечно, не очень хочется ехать, но у мужчины после моей речи и сайта словно за спиной крылья выросли. Когда он говорит и говорит о своем деле, у него блестят глаза. Ваня рассказывает с таким вдохновением, что я понимаю, он любит летать, это его призвание. И я соглашаюсь поехать и посмотреть на его место работы. Тем более я должна понимать, какой объем работы предстоит. Надо ведь будет обрадовать Полечку, что ей придется тоже поработать. Ремонт, стройка, все дела. А ее ландшафтным дизайнером на все лето будет работа столько, что они упахаются с первых же дней. Манюня и Катюня конючат, не хотят никуда. Ваня сделал им горку, и теперь их за уши с нее не вытащить. Алмаз тоже дает нам жару. Как с ума спятил. Носится чуть ли не по потолку, лает не переставая. Дурдом на выезде, одним словом. Короче, покоимся мы так, словно не на прогулку на место работы Ивана едем, всего на пару-тройку часов, а как минимум на неделю отправляемся в поход. Непроходимые горы. В разгар сборов звонит Поля. «Что-то срочное?» — отвечая ворчливо, тут же кричу дочкам. «Маша, Катя, не надо кормить алмаза вареньем. Живо сюда!» Эх, как я привыкла к помощи Ивана. Он с девочками управляется на раз. Но он как раз ушел грузить нашими самыми необходимыми вещами свою машину. «Алло, извини, Поль, у нас тут дурдом». Возвращаясь к подруге. «Уля, это катастрофа!» — орёт она в трубку. «Я не знаю, что делать!» Я сразу представляю свою квартиру. Ее взломали и обокрали. Ее снова залили водой, или, что еще хуже, случился пожар. У меня душа уходит в пятки. Я обессиленно падаю на диван. «Боже мой, Поля!» — произношу убитым голосом. «В моей квартире хана пришла?» «Чё?» — удивляется она. Потом рявкает, как бешеная самка крокодила. «При чем тут твоя квартира, Уля? Там почти все готово, 2-3 дня и все. Я тебе про Артема говорю. Я облегченно выдыхаю, дрожащей рукой вытираю несуществующий пот со лба и спрашиваю ее: а что с ним не так? Мне показалось, вы поладили, или уже все? Она шумно вздыхает и начинает вываливать на меня свою беду. В этот момент возвращается Иван, а Полька говорит так громко, что ее слышно даже без громкой связи. Ваня делает удивленные глаза, когда слышит ее жалобы. «Уля, этот придурок Зарецкий, он нереально огромный. Он когда в мою квартиру заявился, я думала, он там все свернет к ядрене фене. Он как на кухню заходит, то все. Там для меня места нет. Там только он». Я начинаю смеяться. «Ничего смешного», — рявкает Поля. «Ты когда-нибудь видела и слышала, как плитка трещит, когда человек наступает на нее? Так вот, я видела и слышала. Сегодня утром». Я снова хихикаю. Не могу сдержаться. Иван лишь хмыкает и качает головой. «Полина, ты просто, как всегда, решила дать заднюю, да? Ну так не терзай мужика, скажи ему, что все, отношения закончены». «Уля, не нервируй меня», — шипит подруга. «Артем мне нравится, он мне нужен, но у меня с ним реальная проблема. Он, когда на мой дизайнерский диван садится, мне кажется, он начинает стонать». «Артем, стонать?» — не догоняю я. «Да диван как будто стонет. Этот гигант не подходит для моей квартирки». Чуть ли не рыдает Поля. «А еще стало казаться, что унитаз меня начал ненавидеть. Я это чувствую». Я давлюсь смехом. «Полечка, родная, ты драматизируешь», стараясь говорить без смеха в голосе. Зарецкий был в доме Вани, и после него ничего не сломалось, и... «У твоего Ивана не дизайнерский ремонт и не дизайнерская мебель», перебивает меня Полина суровым и категоричным тоном. Она снова хнычет и продолжает рассказывать о своей трагедии. «Улечка, а еще он просит готовить ему. Я могу сварить яйца и поджарить в тостере хлеб, но это не то, что Артему нужно. Он на меня смотрит, как на какую-то гуру с кулинарным черным поясом. А я и готовка — вещи несовместимые, ты же знаешь. А он говорит: Полина, я люблю домашнюю еду, прямо вот как в детстве. Ну как мне его кормить? Да еще 3 раза в день. Да, подруга, ты была права, такого мамонта не прокормить. Раз. Для такого монстра нужна не квартира, а футбольное поле, как минимум». Я чешу затылок, так как не знаю, что сказать и посоветовать подруге. Как Ваня говорит в телефон, подойдя ко мне: «Полин, так у Зарецкого огромная квартира, живите у него. А насчет готовки все просто. К нему приходит нанятая кухарка и готовит ему на неделю всякого». Я смотрю на Ивана с улыбкой и говорю подруге: «Все слышала?» «Слышала», — отвечает она уже спокойно. «Насчет кухарки? Я ему задам сегодня жару. Пытался меня пристыдить, пытался заставить меня заниматься делом, которое я ненавижу. А вот насчет его квартиры... Уля!» Стон Поли ничего хорошего не предвещает. «Чем ты возмущена?» — вздыхаю я. «Ты бы видела его квартиру. Там жуткий, просто дикий, лютый лофт с гранжем, перемешанный со стилем жилье для бомжей. Это не квартира, а чертова свалка. Но он называет свое отвратительное жилье ретро-квартира». Я пожимаю плечами, хотя подруга этого не видит, и говорю: «Так возьми дело в свои руки, сделай там ремонт. Не думай, что Зарецкий будет очень долго сопротивляться. От твоего напора падет даже такой титан, как Артем». Иван ржет от моего заявления. «Ремонт?» Тут же задумывается подруга. «А это идея. Почему я сразу об этом не подумала?» Я удивляюсь. «Ты не подумала о ремонте?» Спрашиваю ее изумленно. «Полька, ты меня сейчас поразила. Ты спец в строительстве и ремонте, и не подумала». «Так, не нужно меня стыдить, ясно? Я все еще злюсь на этого идиота, и вообще, мне пора. Целую тебя, девочек. Ивану от меня привет». И она не дожидается моего прощального ответа, сразу кладет трубку. Полина в своем репертуаре. Гляжу на Дубова, он хмыкает и произносит: «Похоже, у них все отлично». «Похоже, да. Соглашаюсь с ним, и мы продолжаем сборы».